Глава 20. Следующие несколько дней прошли спокойно и мирно. Казалось, все было так же, как до моей поездки в академию. И вместе с тем многое изменилось. Да, я по-прежнему подолгу пропадала в библиотеке, с головой зарывшись в найденные там книжные сокровища. Выполняла предписания магистра Снейка, следила за Поппи, который так и норовил учудить очередную каверзу. Старалась, чтобы герцог регулярно принимал необходимые снадобья и... все. Мы с Волфом больше не беседовали часами, не читали вслух, не обсуждали прочитанное. На это просто не осталось времени. Все дни, с утра до позднего вечера, Айрон проводил в кабинете с документами, картами, секретарями, помощниками и прочими незнакомыми мне сдержанными, серьезными, по-военному подтянутыми посетителями. Похоже, лорд-советник даже ночью не покидал свой боевой пост. Спал там же, на диване. Еду ему доставляли прямо на рабочее место. Так что обедала и ужинала я в гордом одиночестве. Встречались мы теперь нечасто. Но когда бы я ни появлялась на пороге кабинета с очередным подносом, на котором стояли разноцветные флакончики с лекарствами, его светлость моментально отвлекался от дел. Откладывал в сторону бумаги, отворачивался от собеседников, иногда с силой тер ладонями лицо, словно пытался снять с него накопившееся напряжение. Ловил мой взгляд и улыбался. Чуть устало, но так тепло, мягко, почти нежно, что внутри у меня все переворачивалось от волнения и непонятного предвкушения. Голова начинала кружиться, будто под ногами был не пол, а облака, и я летела, окруженная ими, где-то там, в небе. Я давно перестала видеть в герцоге врага, негодяя, высокопоставленного мошенника и злодея. И понимала, разумеется, понимала, что он мне нравится. Больше, чем нравится. Я уже отчаянно скучала по нашим разговорам, шуткам, перепалкам, по повседневным, незначительным мелочам, которые незаметно, но очень крепко связали меня с Волфом, и знала, что когда мы расстанемся, стану скучать еще больше, по самому Айрону. Да, я все осознавала, но решила не думать о будущем. Что толку изводить себя неуместными тоскливыми мыслями? Наши пути разойдутся рано или поздно, но сейчас мы вместе, рядом, я могу поддержать, помочь в расследовании. Этого достаточно. Однажды его светлость неожиданно сам вызвал меня в кабинет. Помимо Волфа там находились еще несколько человек, трое магов, чем-то неуловимо похожих друг на друга, и стоящий перед ними высокий мужчина в черной с серебром форме. Стройный, даже поджарый, с узким породистым лицом и холодным цепким взглядом, в котором невозможно было что-либо прочитать. Он напоминал хищника, оценивающего добычу, прежде чем вцепиться ей в горло. «Лорд Тайгер», — коротко представился он, шагнув вперед, и тут же перешел к делу. «Волф уверяет, что вы способны чувствовать остаточный энергетический след», оставленный на предмете его создателем. «Можете определить магическое родство нескольких артефактов и время их изготовления. Это так?» «Да», — кивнула я, стараясь не пялиться на собеседника слишком уж откровенно. Знаменитого герцога Тайгера, главу тайной королевской канцелярии и личного наставника молодого короля в нашем королевстве знали все, а вот видеть приходилось немногим. «Я говорил, Оскар». Недовольно вмешался Айрон. «Помню», — невозмутимо согласился Тайгер. «Но подобный дар настолько редок, я просто обязан убедиться. Ты же не станешь винить меня в этом? Дело очень важное. Слишком многое поставлено на карту и завязано на показания твоей невесты. Мы не имеем права на ошибку. Госпожа Льевр», — он снова повернулся ко мне. «Позволите маленький эксперимент?» «Конечно». Я все понимала и не собиралась спорить, обижаться, тем более отказываться. Пусть проверяют. Мне нечего скрывать. «Отлично. Жаль, Сейбл не смог приехать. Он сейчас занят во дворце. Даже переселился туда временно. Бал скоро, сами знаете. А на нем подготовка и отладка всех защитных артефактов. Ничего, сами справимся. Идите сюда, госпожа Льевр». Меня поманили к столу, где маги уже раскладывали какие-то предметы. «Ну-с. Приступим». И мы приступили. Что я только не делала в течение следующего часа. Находила среди предложенных артефактов те, что напитаны темной силой, выбирала изделия, связанные родственной магией, определяла время их изготовления, давность энергетического следа. И ни разу не ошиблась. Наконец, лорд Тайгер удовлетворенно выдохнул, сделал знак магам, которые после его команды, быстро очистив стол, снова отступили к стене. И даже улыбнулся мне. Едва заметно, краешком губ, но все же. «Ваш талант действительно впечатляет, госпожа Зои». Пристальный, испытующий взгляд снова пробежался по моему лицу. «Не хотите после академии пойти на службу в...» «Не хочет», — неожиданно резко перебил его Волф. Вздернул подбородок и закончил твердо, чеканно. «Даже не надейся!» Повисло молчание. «Понимаю!» После небольшой паузы вполне миролюбиво хмыкнул Тайгер. Похоже, он совсем не обиделся на слова и тон Айрона. «Даже разделяю. Но попробовать все равно стоило. Ладно, план твой я принимаю и одобряю. Завтра встретимся. Всего хорошего, госпожа Льевр. Учитесь, растите побыстрее. Вам с вашим даром необходимо быть сильной, иначе никак». И глава тайной королевской канцелярии быстрым шагом направился к двери. Свита из магов безропотно потянулась следом. Больше меня не беспокоили. Никто. Даже леди Айна, раз в день исправно появлявшаяся в особняке, при встрече лишь кивала в ответ на приветствие и, не замедлив шага, торопливо скрывалась в кабинете внука. В эти мгновения она очень походила на многочисленных агентов Волфа, спешивших к нему, чтобы отчитаться о выполненном задании и получить новое. Что-то назревало. Что-то планировалось сейчас там, в кабинете лорда-советника. Невероятное, серьезное, важное, опасное. Даже воздух в доме порой звенел от едва сдерживаемого напряжения. А королевский бал неумолимо приближался. И также неотвратимо росло смутное предчувствие, что именно там должно многое решиться. Снился мне странный сон. Мы с Волфом одни среди густого грязно-серого тумана, а за ним, я это отчетливо чувствую, прячется нацеленное на нас смертельно опасное темное зло. Точно такое же, как тогда на площади. Я торопливо, захлебываясь словами, сообщаю о своих ощущениях Айрону, и он зовет Поппи. Оранжерейный дух мгновенно материализуется в воздухе, словно бы ниоткуда, и бросается в погоню за выскочившим из тумана загадочным существом неопределенного пола, на плечах которого красуется та самая шубка, что была во время праздника на Леди Фокс. «Госпожа Зои! Госпожа, просыпайтесь!» Негромкий, но очень настойчивый голос Бетти вырвал меня из вязкого кошмара видений. «Через час пожалует модистка с помощницами. Его светлость с утра у себя в кабинете принимает важных чиновников, завтрак ему отнесли. И вам уже накрывают. Я распорядилась, чтобы приготовили что-нибудь поплотнее. Впереди трудный день, хлопот много, а вы вчера почти не ужинали. Я взяла на себя смелость приготовить вам желтое домашнее платье. Если планируется примерка, его легче всего снять. Госпожа, госпожа, вы меня слышите? Поднимайтесь, пора!» Я захлопала ресницами, пытаясь окончательно сбросить с себя липкую паутину ночных иллюзий. Вдумалась в то, о чем говорит горничная, и мгновенно подскочила на кровати. Сна как не бывало. «Модистка, примерка! Сегодня же королевский бал!» «Спасибо, Бетти!» — искренне поблагодарила предусмотрительную служанку. «Пусть будет желтая». День действительно предстоял суматошный. И я, признаться честно, боялась. Знакомство с королем, общение с аристократами, злобных взглядов украдкой и завистливых шепотков в спину. Интриг придворных, смертоносных планов черных. Но больше всего меня беспокоила неизбежная встреча со вдовствующей герцогиней, причем в самые ближайшие часы. Все то время, что я гостила в особняке Волфов, мы с бабушкой Айрона, хвала создателю, почти не виделись. Но теперь уж она-то точно не упустит шанса проконтролировать, как невеста ее внука готовится к балу, а заодно и проверить вкус будущей юной родственницы. Настолько ли он безупречен, как того требуют правила? Соответствует ли высоким стандартам их семьи? Да если на то пошло, колкости леди Айны я опасалась даже больше, чем грядущего визита во дворец. Явится ведь. Обязательно явится. И самой первой. Предчувствия не обманули. Герцогиня действительно прибыла раньше модистки, о чем тут же доложила бдительная Бетти. К счастью, первым делом леди Айна решила навестить не меня, а внука, так что Нору Мускрат мы с горничной встречали вдвоем, чему я была несказанно рада. «Мое почтение!» – пропела портниха, вплывая в мою комнату, и тут же распорядилась, повернувшись к помощникам. «Сначала манекены, только потом на них наряды, чтобы ни единая складочка не помялась. И осторожнее с коробками, там чрезвычайно хрупкие вещи». Все вокруг тут же завертелось, закрутилось. Нам с Бетти оставалось лишь отступить в сторону, чтобы не оказаться у кого-нибудь на пути, и молчаливо наблюдать, как просторное помещение быстро наполняется нарядами, тканями и коробками. «Так, со мной остается Люси, остальные на выход. Я не желаю неприятностей с тайной канцелярией. Если что-нибудь понадобится, отправлю экипаж. Так что не расслабляйтесь и будьте готовы. А сейчас вон, у нас непочатый край работы». Модистка собиралась еще что-то добавить, но тут дверь дернулась, распахиваясь шире, и в комнату буквально ввалился невысокий плотный мужчина, одетый, на мой взгляд, слишком ярко, хотя его красный сюртук и небесно-голубые бриджи вполне гармонировали и по цвету, и по стилю с оригинальной, высокой, как хохолок попугая, прической. «Мда, надеюсь, это все же парик». «Нора, милая, это возмутительно и так волнующе. Меня полностью, всего-всего обыскали эти мужественные военные!» С порога завопил странный визитер. «Хамы, мужланы, никакого стиля!» «А, вот и ты, Жако!» — вздохнула модистка. «Госпожа Зои, знакомьтесь, господин Перрот, самый лучший парикмахер столицы». Было очень трудно заполучить его на сегодняшний день, однако его светлости не отказывают. «Стилист, дорогая, стилист!» — поправил мужчина и отвесил забавный поклон. «Мое почтение, леди! И давайте обойдемся без этих условностей, официальных обращений, фамилий. Мастер Жако будет достаточно». «Что уж, я не причесала бы вас, как подобает», — мрачно проворчала Бетти. «Гриву лошадкам на конюшне причесывают, милочка», — обидел мужчина. — А даме высшего света подобает изысканная прическа. Ее не чешут, а творят. Руки служанки сжались в кулаки, в глазах сверкнул недобрый огонек. — Иди, Бетти, — поспешно произнесла я. — Если понадобишься, я позвоню. Она поклонилась и вышла, гневно покосившись на стилиста. Мастер Жако в ответ презрительно фыркнул, а затем и вовсе отвернулся, сделав вид, что рассматривает комнату. — И вообще, заметил он, когда явная угроза его авторитету покинула спальню. «Художника каждый может ранить». «Чаю?» — выпалила я, чтобы сгладить неловкость. «Предпочитаю напитки покрепче», — продолжал дуться парикмахер. «Утром?» — я удивленно подняла брови. «Всегда», — твердо заверил стилист. «Хорошо, сейчас позову Бетти». «Что? Эту вульгарную неотесанную деревенщину? Опять?» Взорвался негодованием мастер Жако. «Нет уж, она нам здесь категорически не нужна. Ее унылая физиономия сразу вдохновение убивает. Займемся лучше делом. Нора, дорогая, где у нас пудры и накладные локоны?» «Люси тебе все покажет, а мне с госпожой Зои нужно выбрать туалет». Модистка привезла три платья. Все изумительной красоты. Нежно-мятное, расшитое золотой нитью, молодыми изумрудами и мелкими бриллиантами. Жемчужно-серая, украшенная речным жемчугом и серебром. А еще лавандовая, с изящной сиреневой вышивкой по корсажу и прекрасными аметистами, очаровательно сверкавшими в свете магических ламп. «Бальные наряды создаются очень долго, особенно к королевским приемам. Дамы за полгода заказы делают», словно извиняясь, призналась Нора. «Мы успели подготовить только три туалета, а по фигуре подгоним уже здесь. Вам нужно лишь выбрать». «Легко сказать. Выбрать». Мне очень понравилось лавандовое. Сразу. Казалось, оно словно специально для меня сшито. Но кто знает, что принято носить при дворе и что подобает надевать на бал невесте герцога Волфа. Серое и мятное тоже были верхом портновского искусства и пределом мечтаний. Не моих, правда, но тем не менее. В общем, глаза разбегались, и я так увлеклась выбором, что очнулась лишь когда услышала за спиной восторженный вопль мастера Жако. «Богиня! Чаровница! «Позвольте припасть к вашей руке, леди!» Очнулась, оценила глубину реверанса, в котором застыла Нора, и поняла. В комнату вошел мой самый страшный кошмар. Бабушка Айрена, герцогиня Айна Волф, собственной вдовствующей персоной. «Безмерно рад новой встрече! Ценю ваш безупречный вкус, законодательница стиля!» Продолжал заливаться соловьем стилист. Я на мгновение прикрыла глаза, мысленно досчитала до трех и обернулась. «Доброе утро, леди Айна!» «Доброго дня, Зои!» С иронией поправила вдовствующая дама, явно для того, чтобы просто к чему-то придраться. Несмотря на то, что утро было уже не ранним, до обеда оставалось еще достаточно времени. «Леди встают с рассветом, дорогая. Слишком много дел лежит на их хрупких плечах». «Дорогая, надо же. Что ж, это, пожалуй, намного лучше, чем прежняя безликая девушка». Хотя в устах герцогини даже такое вполне миролюбивое обращение звучало довольно зловеще. Спорить я, разумеется, не стала. Во избежание, так сказать. Но ужасно обрадовалась, когда дверь почти сразу же вновь отворилась и вошла бабушка. «Ба!» – радостно просияла я. «Ни на секунду не сомневалась, что вы сегодня появитесь, госпожа Льевр», – поджала губы герцогиня. Вздохнула устало, как-то смиренно, и посетовала, переведя взгляд на Нору. «Будущие родственники – это факт, перед которым нас ставят самые близкие. И нет от них спасения». «Я тоже бесконечно рада видеть тебя, Айна», – не осталась в долгу бабушка. «Ты совершенно права. Ради близких можно смириться с любыми фактами, даже самыми неприятными». И она ласково привлекла меня к себе, обнимая. А я? Я подумала о том, что примерка будет не только утомительной, но еще и очень непростой, даже весьма напряженной. Наши с Айреном родственницы едва встретились, парой слов обменялись, а от них уже искрило. «Да уж», — кисло процедила герцогиня, вскинула голову и улыбнулась парикмахеру. «Жако, хорошо, что вы здесь. Ваше присутствие вселяет в меня надежду, что нам удастся безукоризненно огранить бриллиант, который мой внук избрал своей спутницей». Она произнесла это так, словно речь шла не о невесте Айрона, а об особе, в чьи обязанности входит всего лишь сопровождать его на балу. Не больше. Если леди Айна и смирилась с моим присутствием в жизни великих Волфов, то принять до сих пор никак не могла. «Миледи, служить вам не просто честь для бедного мастера, но большое удовольствие», — пылко заверил вельможную даму парикмахер. «Учитывая ваши гонорары, милейший, о бедности уж точно говорить не приходится», — отмахнулась от него герцогиня и повернулась к модистке. «Итак, на чем вы остановились?» «На выборе платья, ваша светлость», — еще раз присев в реверансе, ответила Нора. «Из этих трех туалетов?» — скептически приподняла бровь леди Айна. «Практически так же, как это обычно делал Айрон. Теперь понятно, от кого он унаследовал эту привычку». «Мне на невесте герцога Волфа представлялось нечто более изящное. Сдаете позиции, милочка». Похоже, модистка чем-то вызвала неудовольствие вдовствующей герцогине или посмела ей возражать и теперь пожинала плоды. Свое наказание Нора принимала смиренно и безропотно, даже не думая оспаривать слова высокопоставленной клиентки. На мой взгляд, совершенно несправедливые. «Очень сжатые сроки, ваша светлость». Покорно склонила она голову и тут же поспешила добавить. «Я обязательно учту ваши замечания и внесу исправления». Леди Айна победоносно приосанилась, всем своим видом как бы говоря, «Ну то-то же!» Но долго торжествовать ей не дали. «Совсем запугала бедную девочку!» Нахмурившись, вмешалась в разговор Ба. «А ведь нам нужно, чтобы она работала спокойно, с удовольствием и сделала Зои настоящей красавицей. Кстати, платье у госпожи Норы замечательное. Особенно вон то, мятное. Оно идеально подойдет к глазам моей внучки». «У тебя всегда со вкусом были проблемы», — фыркнула герцогиня. «Если уж придется выбирать именно из этих нарядов, то лучше жемчужно-серого не найти. Не забывай, твоя внучка представляет дом Волфов, а наш цвет — серебро». «Это у меня проблемы со вкусом?» Понизив голос, недобро прищурилась бабушка. Говорила она очень тихо, медленно, почти чеканя каждый слог, И это означало только одно. Фиора Льевр была в ярости и готовилась дать отпор обидчице. «У тебя, дорогая Фи, у тебя. Над твоими яркими платьями смеялась половина Академии», упорствовала леди Айна. «Потому что вторая ее половина смеялась над твоей любовью к серому. Ты даже на весенний бал цветов умудрилась заявиться в грязно-зеленом». «Не в грязно-зеленом, а в фисташковом, да будет тебе известно». «О, разумеется, мне известно. Так выглядят лишь прогорклые фисташки, давно поросшие мхом от недолжного хранения». «Ах ты!» Наверное, скандал все же случился бы. Не вмешайся, мастер Жако. «Дамы, дамы!» Всплеснул он руками, бросаясь между собеседницами с отвагой укротителя, который разнимает двух разъяренных опасных хищников. «Времени мало, а работа предстоит большая. Не забывайте, у всех нас одна цель – подготовить леди Зои к первому в ее жизни королевскому балу. Она должна блистать и затмить всех, ибо избранницей герцога могла стать лишь самая достойная. Наша задача – помочь». «Вот именно! Блистать!» – нахмурилась леди Айна. «Поэтому жемчужный кажется мне...» «О, чаровница! Ваш вкус изыскан и тонок!» Не дав ей договорить, восхищенно выдохнул парикмахер. И тут же, польстив герцогине, быстро вернул разговор в деловое русло. «Но чтобы носить даже самый прекрасный наряд с достоинством, дама должна чувствовать себя в нем уверенно и непринужденно. Не так ли, дорогая Нора?» «Несомненно», – кивнула модистка. «Прежде всего, платье должно нравиться самой Зои. Только тогда оно действительно станет украшением». «Девушку украшают скромность, такт и ум», – не выдержала бабушка. Маэстро Жако тут же оказался рядом с ней и с чувством поцеловал руку. «Мудрость ваших слов нашла отклик в моем сердце, госпожа. Уверен, вы достойно воспитали внучку и привили ей собственное чувство прекрасного. Скромность, несомненно, должна украшать юную леди. Однако королевский бал – это такая феерия нарядов и блеска, что даже истинный алмаз без должной оправы затеряется в простой мишуре. Не знаю, какие прически делал господин Жако, но из слов он плел настоящие кружева. Глаза бабушки блестели от похвалы, и на щеках появился легкий румянец. В конце концов, обе дамы капитулировали, предоставив виновнице торжества полную свободу выбора. И я поспешила этим воспользоваться. «Мне бы хотелось примерить лавандовое», — шагнув вперед, произнесла твердо. «Прекрасный выбор. Аланесский шелк и тарусские аметисты только подчеркнут вашу нежную красоту, госпожа Зои». Улыбнулась Нора и подозвала помощницу, чтобы та помогла ей снять платье с манекена. Дальше все шло относительно спокойно, мирно и гладко. Наши воинственные родственницы больше не спорили, стараясь держать себя в руках, хотя и бросали время от времени друг на друга недовольные взгляды. До обеда мы обсудили все детали наряда и прически. А мастер Жако умудрился при этом еще и заниматься моим лицом, втирая в кожу различные масла и снадобья, пока она не приобрела идеальный нежный оттенок. Да что там, кожа словно сияла. Парикмахер успел даже набросать несколько моих портретов с разными прическами. Рисовал он так же хорошо, как расточал комплименты. И, признаться, глядя на его работы, я сомневалась, что смогу стать такой вот прекрасной леди. Но что бы мы ни делали, чем бы ни занимались, один вопрос все крутился и крутился в голове, занимая мои мысли, не давая полностью сосредоточиться на подготовке к балу. Бабушка и леди Айна. Что их связывает? Или, если точнее, что так непримиримо разделяет? Давняя обида, недопонимание или что-то гораздо более серьезное? Каждый человек имеет право на тайны. Я всегда уважала личную жизнь бабушки и не приставала с расспросами, если видела, что тема ей неприятна. Но сейчас... Нет, так дальше продолжаться не может. Я обязательно должна все выяснить. Чем раньше, тем лучше. Поговорить с Ба очень хотелось, но при герцогине я бы ни за что не рискнула, поэтому молчала, выжидая. И, наконец, случай представился.